Лада Кутузова. «Младшие боги». Читает Вячеслав Соболев. Мы идем, и земля содрогается под нашей поступью. Пыль из-под сапог затмевает солнце. Грохот заглушает все звуки. Никто не смеет встать на нашем пути. Мы – младшие боги, и этот мир будет принадлежать нам. Пролог. Сумрак. Не видно ничего. Совсем. Лишь вдали разгорается огонек, затем еще один. Свет странный, у Лады был брелок от ключей. Бледно-зеленый череп, по вечерам его глазницы сияли точно так же. Фосфорисцировали. Одной ночи хватило, чтобы внезапно проснуться, увидеть светящееся нечто и заорать не своим голосом, разбудив домашних. Тогда Ладе показалось, что ожил давешний кошмар, который повторялся из года в год, накануне дня рождения. Огни вспыхивают один за другим. 33, 34. Если поделить пополам, получится 17. Ровно столько исполнится Ладе. Если исполнится, конечно. Огни приближаются и окружают. Вокруг Лады разливается желтовато-зеленое свечение. Видны потемневшие от времени черепа, чьи глазницы стараются отыскать ее. И шепот, похожий на шелест сухой травы. «Ты где? Мы ждем уже целую вечность». Лада понимает, что деваться некуда, она в ловушке. Ноги отказывают, как язык. Не убежать, не позвать на помощь. Можно лишь ждать с обреченностью, когда все закончится. И в этот момент, когда ее обнаруживают, Лада просыпается.